Шейное сплетение плексус кервикалис. Шейное сплетение образовано передними ветвями четырех верхних шейных нервов, находится около соответствующих шейных позвонков и прилежащих к ним глубоких мышц шеи. Спереди оно прикрыто грудинно-ключично-сосцевидной мышцей. Ветвями шейного сплетения являются малый затылочный нерв N occipitalis minor, иннервирует кожу бокового отдела затылочной области. Большой ушной нерв N auricularis magnus, кожу вблизи ушной раковины и частично самой раковины. Поперечный нерв шеи transversus colii, кожу передней боковой области шеи. Надключичные нервы N supraclavicularis, кожа в области ключицы и ниже ее. Мышечные ветви, глубокие мышцы шеи, лестничные мышцы и другие. Диафрагмальный нерв N prenicus спускается по передней лестничной мышце в грудную полость, где проходит в переднем средостении между перикардом и медиастинальной плеврой и достигает диафрагмы. Двигательные ветви нерва иннервируют диафрагму, а чувствительные – перикард и плевру.